Последствия. Когда он шел домой, в голове у него было пусто и на сердце легко. Да, вот в чем беда. Легковес. Никто не обратит на него серьезного внимания. Он вспомнил первую речь депутата от Корнмаркета. Ну, по крайней мере, он, Майкл, замолчал сегодня, как только слушатели начали зевать. Ему было жарко. Он проголодался. Оперные певцы толстеют от звука своего голоса, а члены парламента худеют. Он решил прежде всего принять ванну. Он одевался, когда вошла Флер. Ты говорил прекрасно. Прекрасно, Майкл. Но какая это скотина? Кто? Да его фамилия МакГуан. Сэр Александр МакГуан? А что такое? Завтра прочтешь в газетах. Он инсинуировал, будто ты, как один из издателей, заинтересован в том, чтобы книга Фогарта имела сбыт. О, это сильно! И вся его речь была возмутительна. Ты его знаешь? МакГауна? Нет, он депутат от какого-то шотландского города. Тебе он враг. Блайт тобой очень недоволен и возмущается МакГауном. И твой отец тоже. Я еще ни разу не видел его таким взбешенным. Ты должен написать в «Таймс» и объяснить, что еще до выборов вышел из издательства «Денби Винтер». Твои родители у нас сегодня обедают. Ты знал, что твоя мать была в палате? Мама? Да ведь она ненавидит политику. Она сказала только: «Жаль, что Майкл не откинул волосы со лба. Мне нравится его лоб». А когда МакГаун сел, она заметила: «Дорогая моя, у этого человека как будто срезан затылок. Как вы думаете, не из Пруссии ли он родом? И мочки ушей у него толстые. Не хотела бы я быть его женой. У нее был с собой бинокль». Когда Майкл с Флер спустились вниз, сэр Лоренс и леди Монт уже были в гостиной и стояли друг против друга, словно два аиста, если не на одной ноге, то, во всяком случае, с большой важностью. Откинув волосы со лба Майкла, леди Монт клюнула его в лоб. «Как вы там высидели, мама?» «Милый мой мальчик, я была ужасно довольна. Вот только этот человек мне не понравился. У него безобразная форма головы. Но где ты набрался таких познаний? Ты очень умно говорил». Майкл усмехнулся. «А вы что скажете, сэр?» Сэр Лоуренс скорчил гримасу. «Ты сыграл роль избалованного ребенка, которому спускают все дерзости, дорогой мой. Одним твоя речь не понравится, потому что они никогда об этом не думали, а другим — именно потому, что они думали. Как? Значит, в душе они фагортисты? Конечно, конечно. Но в палате не следует защищать подлинные свои убеждения. Это не принято». «Славная, славная комната», — проворковала леди Монт. «Раньше она была китайской. А где обезьяна?» «В кабинете у Майкла, мама. Она нам надоела. Хотите до обеда взглянуть на кита?» Когда Майкл остался наедине с отцом, они оба уставились на один и тот же предмет. На табакерку эпохи Людовика XV, которую отыскал где-то Майкл. «Папа, вы реагировали бы на инсинуацию МакГауна?» Макгаун фамилия этого торгаша? Да, да, несомненно. А как? Уличил бы его во лжи. В частном разговоре? В прессе? Или в палате? И то, и другое, и третье. В разговоре я бы просто назвал его лжецом. В заметке я употребил бы слова «легкомысленное отношение к истине». В парламенте я бы выразил сожаление, что его плохо информировали. Можно добавить, что людям случалось получать за такие вещи по физиономии. «Но неужели вы допускаете, что кто-нибудь поверит этой клевете?» — спросил Майкл. «Поверят всему, что свидетельствует о развращении политических нравов. Это так свойственно людям. Забота о честности общественных деятелей была бы превосходной чертой, если бы ее обычно не проявляли люди, сами столь малочестны, что и в других они вряд ли сумеют ее оценить». Сэр Лоренс поморщился, вспомнив ОГС. «А, кстати, почему старого Форсайта не было сегодня в палате?» «Я ему предложил пропуск. Но он сказал, что не был в палате с тех пор, как Гладстон проводил биль о Гомруле. Да и тогда пошел только потому, что боялся, как бы его отца не хватил удар». Сэр Лоренс вставил монокль. «Я не совсем понимаю. Ну, у отца был пропуск, и он не хотел его терять». «А, понял, понял. Очень благородно со стороны старого Форсайта. Он нашел, что Гладстон слишком многословен». «А, ну, в былые годы речи бывали и длиннее». «Ты быстро, быстро справился со своим делом, Майкл. Я бы сказал, что со временем из тебя выйдет толк. А у меня есть новость для старого Форсайта. Я знаю, почему Шропшир не разговаривает с Чарли Феррером. Старик только с этим условием и заплатил в третий раз его долги, чтобы спасти его от доски позора. Я надеялся на что-нибудь более таинственное. А в каком положении процесс? Последнее, что я слышал, это что проводят какие-то взаимные запросы сторон. А, знаю, знаю, знаю. Отвечают такое, что ничего не разберешь, и притом вполне беспристрастно. А потом задают тебе ряд вопросов, и ты отвечаешь точно так же. Из всего этого адвокаты что-то извлекают. Что у вас сегодня на обед? Флер обещала заколоть жирного тельца, когда я произнесу мою первую речь. Сэр Лоуренс вздохнул. «Очень рад, очень рад. Твоя мать снова увлекается витаминами. И теперь мы едим главным образом морковь, обычно сырую. Хорошо, когда в жилах жены течет французская кровь. По крайней мере, не страдаешь от недоедания. А вот и дамы». Не раз отмечалось, что люди, подчеркивающие свое презрение к отзывам прессы, прочитывают за завтраком все газеты в те дни, когда отзыв должен появиться. Майкл истратил на утренние газеты около шиллинга. Из 30 газет только в 4 упоминалось о его речи. «Таймс» изложила ее сжато и точно. «Морнинг Пост» выхватила несколько фраз об империи, предпослав им слова в нелишенной интереса речи. «Дейли Телеграф» отметила: «Среди других ораторов выступил мистер Майкл Монт». А «Манчестер Гардиан» сообщила: «Депутат от Мидбекса в своей первой речи ратовал за переселение детей в Доминионы». Сэр Александр Макгаун несколько лет заседавший в парламенте, удостоился большего внимания, но об инсинуации в газетах не было ни слова. Майкл обратился к Хэнзарду. Его собственная речь сверхожидания показалась ему вполне связанной. Когда вошла Флер, он дочитывал речь Макгауна. «Налей мне кофе, старушка». Флер подала ему кофе, прислонилась к его плечу. «Этот Макгаун ухаживает за Марджери Феррер», — сказала она. «Да-да, теперь я припоминаю». Майкл размешал сахар. «Черт возьми, в палате такими дрязгами не занимаются. Ошибаешься?» «Как ты ошибаешься? Мне Эллисон говорила. А вчера я просто не подумала. Отвратительная речь, не правда ли?» «Могло быть хуже», — усмехнулся Майкл. «Как один из компаньонов фирмы, выпустивший это любопытное произведение, он, несомненно, заинтересован в его распространении. Вот чем можно объяснить энтузиазм оратора». «Да неужели это тебя не приводит в бешенство?» Майкл пожал плечами. «Ты когда-нибудь сердишься, Майкл?» «Дорогая моя, не забудь, что я прошел войну. Ну-с, напишем в «Таймс», как бы это сформулировать. «Сэр, разрешите мне через вашу уважаемую газету, это спокойнее, и в интересах публики, чтобы звучало не слишком лично, а дальше... сообщить, что сэр Александр Макгаун солгал, намекнув в своей речи, что я заинтересован в распространении книги сэра Джеймса Фогарта». «Это прямолинейно», — сказал Майкл. «Они этого не поместят. Не лучше ли так оповестить публику, что сэр Александр Макгаун в своей речи несколько исказил факты? Считаю долгом заявить, что еще до моего избрания в парламент я перестал работать в издательстве, выпустившем книгу сэра Джеймса Фогарта «Опасное положение Англии». И вопреки тому, что говорил сэр Александр Макгаун, немало не заинтересован в распространении этой книги. Не смею утверждать, что он хотел затронуть мою честь. Слово «честь» нужно вставить. Но его слова напрашиваются на такое истолкование. Книга меня интересует лишь постольку, поскольку я озабочен действительно опасным положением Англии. Искренне преданный и так далее. Ну, как? Слишком мягко. А кроме того, я бы не стала говорить, что ты действительно считаешь положение Англии опасным. Это, знаешь ли, вздор. То есть, я хочу сказать, что это преувеличено. Отлично, сказал Майкл. Напишем вместо этого «озабочен положением страны». В палате я попрошу слова в порядке информации. А в кулуарах без всякого порядка. Интересно, как отзовется Ивнинг Сан. Ивнинг Сан, которую Майкл купил по дороге в парламент, угостила его передовой статьей, озаглавленной «Снова фагортизм», и начинающейся так. Вчера депутат от Мидбекса вызвал смех всей палаты, произнеся речь в защиту сумасшедшей теории, именуемой фагортизмом, о которой мы уже упоминали на страницах нашей газеты. За этим следовало 20 строк, написанных в не менее оскорбительном тоне. Майкл отдал газету швейцару. В палате, убедившись, что Макгаун присутствует на заседании, Майкл воспользовался первым удобным случаем и встал. «Мистер Спикер, Я хочу опровергнуть заявление, сделанное вчера во время прений, затрагивающее мою честь. Почтенный депутат от Грингоу заявил в своей речи, а тут Майкл прочел абзац из Хензарда. Правда, я имел отношение к издательству, выпустившему в августе 1923 года книгу сэра Джеймса Фогарта. Но все связи с этим издательством я порвал в октябре 1923 года, задолго до того, как вошел в парламент. Поэтому я немало не заинтересован в распространении этой книги, хотя от души желаю, чтобы принципы фогартизма были проведены в жизнь. Он сел под жидкие аплодисменты. Тогда поднялся сэр Александр Макгаун. Это был тот самый человек с красной физиономией, который так не понравился Майклу накануне. «Мне кажется, — начал он, — что почтенный депутат от Мидбекса был недостаточно заинтересован в своей собственной речи, ибо отсутствовал, когда я на нее отвечал. Не могу согласиться с тем, что мои слова могут быть истолкованы так, как он их истолковал. Я сказал тогда и сейчас повторяю, что один из издателей, несомненно, был заинтересован в том, чтобы выпущенная им книга завоевала симпатии публики. Почтенный депутат принял на свой счет слова, к нему не относившиеся». Он повернулся лицом к Майклу, мрачный, красный, вызывающий. Майкл снова встал. «Я рад, что почтенный депутат устранил возможность неправильного истолкования его слов». Через несколько минут оба покинули зал. В газетах нередко появляются отчеты о том, как мистер Суош, почтенный депутат от Топклифа, обозвал мистера Беклера, почтенного депутата от Путтинга, именем, не вполне подходящим к обстановке парламента, к порядку. И как мистер Беклер в ответ выразился о мистере Суоше, еще менее лестно: «Слушайте, слушайте, к порядку». И как мистер Суош потрясал кулаками: «Шум!» А мистер Беклер взывал к спикеру или швырял бумаги: «К порядку, тише, тише!» И как последовало великое смятение, и мистер Суош или мистер Беклер был лишен права посещать заседание и вынужден был, громко крича, покинуть мать всех парламентов в сопровождении дежурного полисмена и прочие поучительные подробности. Небольшое недоразумение между Майклом и сэром Александром разрешилось по-иному. Инстинктивно соблюдая правила приличия, они направились в умывальную. По дороге в это мраморное убежище они не обращали друг на друга ни малейшего внимания. Остановившись перед вешалкой для полотенец, Майкл сказал: «Ну, сэр, можете вы мне объяснить, почему вы вели себя как грязная скотина? Вы прекрасно знали, как будут истолкованы ваши слова». Сэр Александр отложил в сторону щетку. «Получайте», — сказал он и со всего размаху дал Майклу по уху. Майкл пошатнулся, затем, размахнувшись, угодил сэру Александру в нос. Оба действовали энергично. Сэр Александр был человек коренастый, а Майкл увертливый, но ни тот, ни другой не умели работать кулаками. Драку прервал почтенный депутат из Вошбизона, выходивший из уборной. Поспешно войдя в умывальную, он тотчас же получил синяк под глазом и удар в диафрагму, отчего согнулся пополам, а затем показал себя более красноречивым оратором, чем могли бы ожидать люди, знавшие этого почтенного джентльмена. «Простите, пожалуйста, сэр», — сказал Майкл, — «невиновные всегда страдают больше, чем виноваты. Я бы вас обоих запретил сюда пускать», — кипятился депутат от Вошбизона. Майкл усмехнулся, а сэр Александр сказал: «К черту, вздорные забияки!» Проворчал депутат от Вошбизона. «Как же я теперь, черт возьми, буду выступать сегодня? Если вы явитесь с повязкой на глазу», — сказал Майкл, примачивая подбитый глаз депутата холодной водой, «и объясните, что пострадали при столкновении автомобилей, вашу речь выслушают с особым вниманием, и газеты дадут хороший отзыв. Разрешите предложить вам для повязки подкладку от галстука?» «Не троньте мой глаз!» — зарычал депутат от Вошбизона. «И убирайтесь отсюда, пока я не вышел из терпения!» Майкл застегнул верхнюю пуговицу жилета, расстегнувшуюся во время драки. Посмотрев в зеркало, убедился, что ухо у него горит, манжета в крови, а у противника кровь идет носом. «Ну и скандал», — подумал он, выходя на свежий воздух. «Хорошо, что мы столкнулись в умывальной. Дома я, пожалуй, умолчу». Ухо у него ныло. Настроение было скверное. Сияние фагортизма потускнело, свелось к драке в умывальной. Есть с чего охладеть к своему призванию. Но даже депутат от Вошбизона оказался в смешном положении, так что в газеты это дело едва ли попадет. Переходя улицу к своему дому, он увидел Фрэнсиса Уилмотта, направляющегося на запад. «Хеллоу!» Фрэнсис Уилмотт поднял голову и остановился. Он похудел, глаза ввалились. Он разучился улыбаться. «Как поживает миссис Монт?» «Очень хорошо, благодарю вас. А вы?» «Прекрасно, прекрасно», — сказал Фрэнсис Уилмотт. «Пожалуйста, передайте ей, что я получил письмо от ее двоюродного брата Джона. Он очень рад, что я с ней познакомился. Шлет ей привет». «Благодарю», — сухо сказал Майкл. «Заходите к нам, выпьем чаю». Молодой человек покачал головой. «Вы поранили руку?» Майкл засмеялся. «Нет, нет, повредил одному субъекту нос». Фрэнсис Уилмотт слабо улыбнулся. «Мне давно уже хочется проделать то же самое». «А чей же это был нос?» «Некоего Макгауна». Фрэнсис Уилмотт схватил Майкла за руку. «Тот самый нос!» Затем, видимо, смущенный своей откровенностью, он повернулся на каблуках и ушел, предоставив Майклу теряться в догадках. На следующее утро газеты умолчали о кровопускании, имевшем место накануне, и ограничились сообщением, что депутат от Вошбизона простудился и не выходит из дому. Консервативная пресса скромно умалчивала о фагортизме. Но один либеральный и один лейбористский журнал поместили передовицы, которые Майкл внимательно прочел. Орган либералов писал: «В прениях патронной речи выделяется одно выступление. В наше беспокойное время, когда хватаются за всевозможные шарлатанские средства, нельзя не обратить внимание на теорию, которую депутат от Мидбекса назвал фагортизмом по имени престарелого сэра Джеймса Фогарта. Нечего ждать со стороны либералов какой бы то ни было поддержки теории, ничего общего с основами либерализма не имеющей. Но возникает опасение, что на нее клюнет ряд консерваторов, вернее, самые костные из них. Беспорядочное выражение пессимистических взглядов всегда привлекает известным образом настроенных людей. Положение Англии не опасно. Ничто в нем не оправдывает истерического отклонения от нашей традиционной политики. Впрочем, не надо закрывать глаза на то, что за последнее время ряд так называемых мыслителей поговаривает о возвращении к блестящей изоляции, за которой, признают они то или нет, мы видим гибель свободы торговли. Молодой депутат от Мидбекса приподнял было этот краеугольный камень либерализма, но тут же выпустил его из рук. Возможно, что бремя показалось ему не по силам. В основе же фагартизм — не что иное, как подкоп под свободу торговли и пощечина Лиги наций. Майкл вздохнул и обратился к лейбористскому журналу. Статья была подписана и выражала более человеческую точку зрения. Итак, для того, чтобы безработица не тревожила капиталистов, нам предлагается сплавлять наших детей на край света, как только они выучатся грамоте. О сэре Джеймсе Фогарте я слышу впервые, но если только правильны цитаты из его книги, приведенные вчера в парламенте депутатом от одного из земледельческих округов, есть в этом старом джентльмене что-то подозрительно прусское. Интересно, что говорит по этому поводу рабочий у себя дома? Боюсь, что там не обходится без слов к черту. Нет, сэр Джеймс Фогарт, английские рабочие не намерены скрывать свои карты и, признавая за старой родиной немало недостатков, все же предпочитают ее всякой другой для себя и своих детей. Спасибо, сэр Джеймс Фогарт. Что-то не хочется. Вот это ясно, подумал Майкл. Ошибка, что излагать теорию поручили мне. Лучше бы Блайт подыскал городского депутата из лейбористов. Перед его мысленным взором фагартизм, разодранный на клочки завистью и классовой ненавистью, лозунгами, фракциями и партиями, как престижный призрак, удирал, поджав хвост из парламента и прессы, непризнанный, непринятый. «Ладно, ладно», — бормотал он, — «я не отступлю, нет. Если уж быть дураком, так лучше дураком в квадрате». «Так, Дэн, а?» Дэнди, приподняв голову, глядел на него своими глазами-бусинками.